На следующий день, обе человеческие фигуры с огромной скоростью пересекали тропу горы покорения демонов. Будь Суи один и не жалел Ли Мэнси, он бы мог за полдня добраться до леса светлячков. Когда они поднялись на вершину горы и встали у края, то могли увидеть перед собой бескрайние леса. «Смотри, должно быть, это лес светлячков», — взволнованно сказала Ли Мэнси. Суи посмотрел в указанном направлении. «Действительно, если они прямо сейчас спрыгнут с горы, то могут упасть прямо в лес светлячков». «Да, думаю, это он», — мягко ответил он. «Сутки, проведенные в совместном путешествии, немного сблизили их». «Тогда вперед», — сказала Ли Мэнси. Она хотела еще что-то сказать, как внезапно раздался оглушительный драконий рев, разнесшийся по всему горному хребту. Глава 142. Чудесное спасение. Внезапный шум обескуражил обоих. Судя по его оглушительной громкости, источник располагался совсем неподалеку и находился в том же направлении, что и проход из горы покорения демонов в лес светлячков. «Идем, проверим», — сказал Суи, и его тело превратилось в темную тень, устремившуюся к лесу. У Ли Мэнси не было времени удивляться его возросшей скорости. Она похожим образом превратилась в тень и устремилась вслед за ним. По другую сторону горного хребта покорения демонов располагалась дугообразная скала, под которой пролегала узкая тропинка. На первый взгляд ей было не больше 10-20 футов в ширину. Края были обнесены каменными стенами, сделавшие эту тропинку единственной доступной дорогой до от горы покорения демонов до леса светлячков и обратно. Внезапно здесь раздался грохот. Валуны обвалились, и повсюду разлетелся щебень. Вслед за драконьим ревом появился огромный питон. Хоть он назывался питоном, в нем было немало от дракона. На его огромной голове с широкой окровавленной пастью торчали две выпуклости, намекающие на то, что скоро на их месте прорастут рога. Чешуйки на его теле мерцали духовным светом, придавая его внешнему виду и без того немалую внушительность. Его тело извивалось и разворачивалось. Валуны продолжали падать на землю, но монстра волновало совсем другое. Перед ним пробегало несколько культиваторов. «Черт, какого хрена здесь забыл король демонов поздней стадии?» В спешке крикнул один из культиваторов и отскочил, избежав удара хвостом монстра. «Хорош болтать, дыхалку береги», — крикнул ему другой культиватор. «Бежим, этот король демонов слишком силен». Внезапно один из культиваторов, чья культивация находилась на средней стадии заложения фундамента, закричал и привлек к себе внимание короля демонов. «Сюда, уродец, отведай дедулю Суня». Из тела гигантского питона поднялась зловещая черная ци. Будь здесь Су и Ли Мэнси, они бы сразу узнали в ней демоническую ци эрозии. Как и в случае с другими монстрами, под ее воздействием питон стал довольно диким и жестоким. Его пара гигантских глаз налились кровью, и он лишился рассудка. В этот момент в его глазах читалась лишь жажда убийства и разрушения. Осознав, что задумал их товарищ, воины резко остановились и закричали. «Босс Сунь, не делай этого! Бегите, глупцы! Сдохнуть захотели! Нет, но мы не можем тебя бросить!» Они бросились к боссу Суню. Тот удивился их храбрости. Он хотел прикрыть их собой, но совсем не ожидал. Вздох. «С такими братьями и не жалеешь о прожитом!» В то же время хвост гигантской змеи устремился к боссу Суню. Его скорость была настолько высока, что он фактически разрезал воздух. Можно представить, насколько мощным окажется урон. Увидев это, босс Суню перестал прогонять своих братьев и собрал по всему телу эссенцию. Его лицо полностью покраснело, а тело наполнилось обжигающей аурой. Запретная техника, что он использовал, потребляла продолжительность жизни и жизненную эссенцию культиватора. Такова была цена чрезвычайно мощной техники. Старик действительно решился сражаться с королем демонов лоб в лоб. Довольно отчаянный жест и не слишком рациональный, но в первую очередь он заботился о сохранности своих братьев. Ха! Разрез кровавого дьявола. Тело босса Суня вспыхнуло кроваво-красным светом. Длинное лезвие в его руке покрылось кроваво-красным фантомом в форме лезвия и обрушилось на огромный змеиный хвост. Бум! От их удара раздался оглушительный грохот, похожий на взрыв. По всем окрестностям разнеслись звуковые волны. Босс Сунь опустил руки, его лицо исказилось от боли, а ноги налились свинцом. Можно представить, насколько тяжелой для него оказалась атака хвостом. Из его глаз и рта текла кровь. «Бегите, ублюдки!» — безумно кричал он. Его братья замерли, и их глаза наполнились печалью. После стольких вместе они вынуждены так просто взять и бросить босса. Даже его запретная техника оказалась бесполезной против короля демонов. Но атака питона на этом не ограничилась. Его окровавленная пасть устремилась прямо к боссу Суню, который едва стоял на ногах. Его зубы излучали холодный свет. Увидев приближающегося к нему питона, босс Суню впал в отчаяние. «Вот и конец моего бессмертного пути», — мелькнула в его голове мысль. Он высвободил всю свою эссенцию, и его снова поразило змеиным хвостом. Бах! С приглушенным звуком его мускулистое тело отлетело назад, и он выплюнул полный рот крови, прежде чем врезаться в каменную стену. Стена сотряслась, и от удара на ней образовалась вмятина. Огромная змея на этом не остановилась и продолжала атаковать своей плотной аурой. «Босс!» — горестно закричали другие. Они столько лет жили и умирали вместе со своим боссом. Как они могут так просто его бросить? Все они в отчаянии бросились к огромному питону, не беспокоясь о своей жизни. Бам! Раздался громкий звук удара, но босс Суню был все еще жив. Внезапно появилась человеческая фигура, излучающая резкую ауру. Одетый в серебряную пламенную мантию, он испускал вокруг своего тела неописуемую эссенцию. Он стоял в боевой позе, и его атака уже отправила монстра в полет. Хоть это не причинило ему никакого реального ущерба, питону еще предстоит оклематься. «Еще можешь двигаться», — донесся до ушей босса Суня голос. Он повернул голову и посмотрел в пару героических глаз. «Будь на его месте женщина, она сразу бы влюбилась». Но босс Суню до сих пор не смог осознать всей ситуации. Его спасителем, разумеется, оказался Суи. Глава 143. Зеленый древесный инлун пути в обход не было, поэтому Суи с Лименси ничего не оставалось, как пойти в сторону шума. Вскоре они увидели, как король демонов преследует группу культиваторов. Поразмыслив некоторое время, они решили оказать им помощь. Суи заметил, что от питона исходила та же черная ци. Он надеялся, что спасенные смогут предоставить ему хоть какую-то полезную информацию. Лименси с изумлением увидела, как его фигура превратилась в поток теневого света и быстро сократил расстояние между ним и гигантским питоном. Тот чуть не убил человека, но в самый критический момент Суи удалось спасти его и повалить монстра на землю. При этом Суи не мог не почувствовать боли в кулаке. Это все из-за особых защитных чешуек змей. В тот момент, когда он повалил питона, ему удалось прочитать информацию о нем, спецописание монстра король демонов. Зеленый древесный инлун родословная. Инлун, демоническая ци эрозии, стадия, позднее заложение фундамента. Как и ожидалось, он тоже заражен демонической ци. Его огромное тело так и испускало черную энергию. Он и без того выглядел довольно бешеным даже для монстра. Все это было очень похоже на случай с тиграми, с которыми они ранее столкнулись. Это, конечно, не раскрывало причины странной эпидемии среди монстров, но показывало, насколько широким может быть ее обхват. «Ты все еще можешь двигаться?» — спросил Суи у культиватора, лежащего у стены. Тот молчал, пристально глядя на него, будто был напуган. Отброшенный зеленый древесный инлун сильно разозлился. Его аура стала еще более хаотичной. В это время подоспела Лименси. Она хотела расспросить Суи о его возросшей скорости, но тот ее перебил. «Давай сначала разберемся с этой тварью». Лименси согласно кивнула. В ее руке появился длинный меч, и она выпустила свою ауру наружу. Суи вытащил клинок драконьей крови. Казалось, монстр почувствовал энергию кинжала благодаря своей драконьей родословной, и его змеиные глаза прояснились. Но тут же они снова налились кровью. Рев. Он издал пронзительный рев, который из шипящего змеиного превратился в драконий, хоть он не получил никакого урона от напавшего культиватора, тупая боль все равно стимулировала ярость в теле. Монстр высоко занес свой хвост, скапливая в нем духовную энергию, затем ударил им по Суи, громко разрезая воздух. Однако, для Суи эта атака была слишком медленной даже на полной скорости. Легким движением ног он без труда избежал змеиного хвоста, и весь урон пришелся на огромный камень. Бах! Раздался мощный взрыв, и несчастный камень разлетелся на куски. Братья босса Суня успели оттащить его подальше от поля битвы и теперь с шоком наблюдали за Суи и Лименси. Эти двое спасли их, хотя могли этого не делать. Когда Суи уклонился от змеиной атаки, настала очередь Лименси. Длинный меч в ее руке сконденсировал ледяной свет меча, и она нанесла по монстру серию атак, которую применяла раньше на тиграх. Мороз, танец мечей. Воздух вокруг резко похолодел, и на зеленой чешуе короля демонов можно было заметить множество кровавых резаных ран. Можно было представить, насколько ужасающей была боевая техника Лименси. Монстр широко раскрыл пасть и бросился на нее, Но она не стала уклоняться и просто безразлично стояла. Ли Мэнси осталась на месте, потому что в это противника с тыла уже атаковал Суи. Когда он это почувствовал, было слишком поздно. Кинжал в руке Суи вонзился в спину зеленого древесного инлуна, засиял холодным светом и пробил всевозможные уровни защиты вокруг его сердца. Из раны тут же хлынул целый кровавый потоп, которого Суи едва удалось избежать. Монстр выл от боли и страданий. Тем не менее, потеря крови и близость смерти помогли ему прийти в себя. Когда он свалился на землю, в его взгляде можно было заметить облегчение. Когда его жизненные силы окончательно иссякли, он умер. Глава 144. Источник бешенства. Убив зеленого древесного инлуна, Лин Юнь с удивлением увидел перед собой уведомление о прогрессе миссии бессмертной секты. Рецепт Лонг Квест. Миссия по охоте на короля демонов. Текущий прогресс 1.5. Он чуть не забыл, что брал такую миссию, но сейчас он успешно начал ее исполнение. В любом случае, он не был ограничен во времени, и сейчас его приоритетной миссией является исследование древней гробницы, где таких королей демонов ему может хватить с лихвой. Суи посмотрел на Ли Мэнси, та поняла намек и слегка кивнула. Не колеблясь, он провел над трупом рукой, чтобы собрать материалы. На этот раз процесс проходил медленнее, чем обычно. В конце концов, он увидел странное уведомление: «Унсубстреби, системное сообщение, сбор не может быть выполнен. Демонический зверь был разъеден демонической циэрозией». Дальнейшие попытки сбора оборачивались все такими же уведомлениями. «Сестра Ли, я не могу собрать с него материалы. Попробуй ты». Ли Мэнси кивнула и провела рукой. Вскоре ее брови нахмурились. Ее попытки также не увенчались успехом. «Я тоже не могу», сказала она, покачав головой. «Пишут что-то про демоническую ци». Суи кивнул и о чем-то серьезно задумался. Когда спасенная группа оправилась от удивления, они испытали к ним глубокое уважение за убийство короля демонов. Босс Сунь выступил вперед. «Спасибо за помощь, юные господа. Меня зовут Сунь Тянь, и я благодарю вас от имени всего охотничьего отряда клана Ньо». Он указал на остальных членов своей группы, и те согласно кивнули. Всего их было 5 человек, и все они преклонили колени перед Суи и Ли Мэнси. У них не было возможности как-либо еще оплатить их доброту. Но как только Суи узнал, что те являются охотничьим отрядом клана Ньо, он горько улыбнулся. Казалось, в их спасении не было ничего особенного. «Не нужно так сильно кланяться. Он в любом случае стоял у нас на пути, и все равно мы не можем не отблагодарить тебя», твердо сказал Сунь Тянь. «Это было бы крайне неприемлемо». В этот момент он снова поклонился, что заставило глаз Суи слегка дернуться. В этом году ему исполнилось всего 18, и этот дядя по сути кланяется маленькому мальчику, будто перед ним стоит молодой господин из знатной семьи. Ему ничего не оставалось, как достать жетон, что подарил ему отец Ньюлин. «Как посвященной семьи, я приказываю вам не проводить никаких церемоний». Сунь Тянь в шоке посмотрел на блестящий жетон в руке Суи, и его лицо проявило еще больше уважения. Некоторое время назад они получали от клана известие, что у них появился новый посвященный по фамилии Су, и жетон перед ними явно не был подделкой. Кто бы мог подумать, что они встретятся так скоро. Они без колебаний опустились на колени и сказали в унисон: «Приветствуем посвященного Су. Благодарим за спасение, посвященный Су». Ситуация явно выходила из-под контроля. Ли Мэнси тихо усмехнулась, прикрыв губы рукой, но ее улыбка была очевидна. «Молодец, брат Су», сказала она с игривым выражением лица. «Прошло совсем немного времени, а ты уже стал целым посвященным клана Ньо». Ее слова смутили Суи еще сильнее. Он никогда не был благородного происхождения и совсем не привык к такому отношению окружающих. «КХМ, быстро встаньте. А теперь объясните, как вы наткнулись на этого инлуна и позволили себя погнать. Старшему брату нужно отдохнуть и оклематься. Позволь мне объяснить вместо него», сказал другой культиватор. «Меня зовут Сунь Тао». Началось все с того. Он рассказал все в подробностях, с того момента, как они вошли в горный хребет, затем в лес, встретили короля демонов, а затем и своих спасителей. Зеленый древесный инлун раньше считался относительно мирным королем демонов. Он не трогал культиваторов, если те его не провоцировали. Но на этот раз во время их лесной охоты он покинул свою территорию и как одержимый начал преследовать их до сего самого момента. Не подоспей Суи вовремя, они бы стали смертными. Редко среди культиваторов можно было увидеть столь лояльных. Они, конечно, принадлежали клану Ньо, но сути это не меняло, Изначально они не знали о титуле Суи. «Что думаешь, сестра Ньо?» Та тщательно обдумала услышанное. Раньше она тоже слышала о зеленом древесном Инлуне и о том, что тот нападал лишь на тех, кто посягал на его территорию. Но то, что они видели, совсем не сходилось. «Думаешь, все дело в демонической циэрозе?» Догадалась она. Раньше демонические звери этих окрестностей не имели в своей родословной такого бонуса и не были такими бешеными. Но что могло являться источником этой странной эпидемии? Глава 145. Как искать столетние растения? В голове Суи уже давно мелькала догадка, что с происходящим как-то связана легенда о горе покорения демонов. Она гласит, что раньше это было место обитания демонов, уничтоженных древними могучими силами высших миров, после чего от них остался один лишь прах, также известный как демонический порошок, который здесь регулярно собирают. Имеет ли эта легенда что-нибудь общее с происхождением текущей эпидемии бешенства среди демонических зверей? Весьма вероятно, хотя бы из-за общего слова «демонический» в наименованиях. Не похоже, чтобы демоническая ци передавалась воздушно-капельным путем или была слишком заразной, иначе на горе покорения демонов, а то и во всех центральных равнинах было бы не продохнуть от нескончаемых стай бешеных монстров. Тем не менее, угроза все еще реальна, и эту новость стоит распространить. В связи с этим Суи приказал группе охотников прервать свою работу и вернуться в клан, чтобы доложить обо всем. Для подкрепления их слов он передал им свой жетон, подтверждающий его личность. Клан Ньо должен разобраться в этом вопросе. Ли Мэнси также почувствовала всю серьезность грядущих перемен. Даже в регионе Центральных Небес мало что знали о демонах. Возможно, более подробно об этом знают в духовных мирах. Явление демонической циэрозии может затронуть всю Великую Пустошь и изменить ее до неузнаваемости. В конце концов, Суи с Ли Мэнси покинули горный хребет. Они шли по лесной тропинке, вероятно, за много лет протоптанной бесчисленным количеством культиваторов. Путешествие по лесу оказалось намного комфортнее, чем на горе. Монстры совсем слабоваты для кого-то вроде них, да и местность далеко не такая опасная, как горная тропа. Иногда им попадались демонические звери стадии поздней конденсации ци, но для Суи с его текущими показателями они были на один зубок. Две человеческие фигуры двигались с высокой скоростью. Одна впереди, другая позади. Внезапно Ли Мэнси остановилась и глянула на неприметное место в лесу. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросил Суи, глядя туда же. Она прищурилась, будто действительно заметила что-то, затем кивнула и объяснила. «По правде говоря, моя миссия в секте заключается в поиске столетней флуоресцентной травы». Она медленно вышла к берегу небольшого ручья. Посреди ручья росла трава, излучающая слабый свет. Еще не стемнело, поэтому найти их не так уж просто, если не присматриваться внимательнее. Ли Мэнси воздействовала свою эссенцию, прошлась по воде и собрала всю флуоресцентную траву, какую видела. По личному опыту Суи знал, что отыскать столетние растения не так уж и просто. Он вздохнул про себя. Возможно, что эта миссия еще сложнее, чем его. Ли Мэнси вернулась с разочарованным выражением лица, но не похоже, чтобы она надеялась на многое. «Легче сказать, чем сделать», — высказалась она. «Я даже никогда не видела столетней флуоресцентной травы и не знаю, чем она отличается от обычной». Она вздохнула. Суи усмехнулся. «Даже опытные собиратели могут за всю жизнь не отыскать редкой травы, не говоря уже о новичках вроде него или Мэнси, что встали на бессмертный путь меньше чем год назад. Ему самому потребовалась масса стечения обстоятельств, чтобы отыскать тысячелетний громовой бамбук, с помощью которого создал пилюлю заложения фундамента уровня Даа с бессмертным узором. Раньше мне уже попадалось подобное», — сказал он. Красивые глаза Ли Мэнси засияли. «Ты уверен?» — с сомнением спросила она. Она не могла в это поверить. Они активировали бессмертную судьбу в один день, но казалось, что Суи намного опытнее ее. Он даже внешне иногда производил впечатление бывалого мастера. К слову, сколько она помнит, Суи всегда вел себя взрослее их ровесников. «Конечно, во время моего последнего сбора я случайно наткнулся на тысячелетний громовой бамбук, и он заметно выделялся на фоне остальных. Думаю, значительные различия должны проявиться и за сотню лет». Ли Мэнси слегка приоткрыла рот от удивления. Суи действительно смог найти тысячелетние растения, она и подумать не могла, что подобное может расти в Великой Пустоши. Хоть это звучало невероятно, но не похоже, чтобы Суи хотел ее обмануть. «А ты сильно торопишься выполнить миссию своей секты?» спросила Ли Мэнси, отведя взгляд. «Не можешь мне помочь?» Суи задумался над этим. Временных ограничений на выполнение миссии ему не ставили. Кроме того, он не знал, сколько времени может занять исследование гробницы меча. Является ли она обычным захоронением, или Суи снова придется отправиться в другой мир с останками древней уничтоженной секты. Этого он не сможет узнать, пока не доберется до хребта Циньван. «Если я попрошу о помощи, ты согласишься?» — спросила Ли Мэнси с надеждой в глазах. Она не знала, когда начало тепло относиться к Суи, но за недолгое время совместных путешествий им более-менее удалось найти общий язык. Оба стремились к одной и той же цели. «Конечно, как я могу отказаться от просьбы красотки?» — небрежно ответил Суи. Наступал вечер. Глава 146. Светлячки Унсубсцребе, системное сообщение: сбор прошел успешно. Вы получили флуоресцентную траву X5. Суи потер лоб. За прошедшие несколько часов он собрал 800 лекарственных трав, из которых получил еще 400 семян. Но Суи не очень хотелось сажать их в духовном поле и тратить ресурсы на такую ерунду. Тем не менее, он хотел помочь Ли Мэнси, плюс среди его миссий бессмертной секты была одна, что требовало собрать свыше 1000 любых трав, независимо от типа и качества. Можно сказать, что он отвлекся на побочный квест. Он предполагал, что на эту миссию у него уйдет как минимум 3 дня, но здесь всего за полдня он собрал больше половины необходимого. Лес светлячков оказался довольно богат на лекарственные травы. Увы, почти все они уходили лишь на изготовление пилюль сферы конденсации ЦИ. «Как успехи?» — спросила Ли Мэнси с испариной на лбу. В ночном свете она была похожа на настоящую фею в своем зеленом платье, что на мгновение ввело Суи в ступор. Однако он быстро пришел в себя и покачал головой, сказав: «Нет, никаких столетних». За все это время ему так и не удалось найти никакого столетнего растения. Ли Мэнси вздохнула. Как и ожидалось, отыскать столетнюю флуоресцентную траву оказалось не так уж просто. На мгновение у нее в голове промелькнула мысль отказаться от миссии, но затем в ее глазах загорелась решимость. Она не может так просто взять и сдаться. Как она сможет продолжать свой бессмертный путь после такого? Уже темно, а эта трава, как оказалось, не светится ночью, что еще больше затрудняет ее поиск. «Давай передохнем до завтра». Ее было немного стыдно продолжать поиски и пользоваться добротой Суи. На мгновение она вообще подумала, что их путям стоит разойтись. Суи понимающе улыбнулся. «Ничего, я уже пообещал тебе помочь и хочу сделать все, что в моих силах», — сказал он. «Я не собираюсь сдаваться на полпути. Очевидно, очень немногие собирают флуоресцентную траву, поэтому где-то да должна найтись столетняя». Говоря об этом, он не мог не вздохнуть. «Эта флуоресцентная трава очень странная. Светится она только днем, и то слабо. Ночью она и вовсе как назло затухает. Вообще непонятно, зачем ее назвали флуоресцентной. Не проще ли было назвать просто яркой?» Увы, жалобы ему ничем не помогут. Он принялся рыскать по лесу в поисках места, подходящего для постройки лагеря. Ли Мэнси следовала за Суи, пристально глядя ему в спину. Ее взгляд был подавленным. «Возможно, за это она тебя и полюбила», — очень тихо прошептала она. Вскоре они нашли небольшое чистое поле, не заросшее деревьями и кустами. Местность была окружена кустами и деревьями, а в центре лежала кучка давно выгоревшего черного угля. По всей видимости, не они первые отыскали это место. Звездное небо давало здесь хорошее освещение. «Думаю, сойдет», — сказал Суи. Ли Мэнси молча кивнула. Молодые парень и девушка одни в лесу. Единственное, что они могли делать, это разговаривать. Вскоре они собрали хворост и развели небольшой костер. Не очень яркий, зато давал немного тепла. «Это действительно странно», — размышлял Суи. «Почему это место назвали лесом светлячков? Из-за флуоресцентной травы? Не хотелось сохранять тишину во всей этой темноте. Может быть, из-за этих малышей?» — озадачила его Ли Мэнси. «Малышей? Каких малышей?» Он проследил за ее взглядом и увидел, как вокруг их маленького лагеря собралось множество светлячков. Они горели обычным желтым флуоресцентным светом, словно искры вылетали из костра. «Светлячки», — пробормотал Суи. «Действительно, это были самые обычные светлячки, от которых даже не исходила энергия духа. Некоторое время они летали вокруг, как вдруг подул ветер, и они улетели, будто их что-то привлекло. Они все собрались в единый светящийся поток и улетели в одну сторону. Это не могло не насторожить Суи с Ли Мэнси. Как культиваторы, они четко ощущали в той стороне колебания духовной ци. Возможно, что там происходит некое явление, или появилось сокровище. Переглянувшись, они молча кивнули друг друга и, предварительно погасив костер, последовали за светлячками. В итоге они вывели их к небольшому озеру, где собралось множество светлячков. Посреди озера покачивался на ветру сгусток света, похожий на маленькое солнце. Глава 147. Плавучая скала. Они завороженно смотрели на центр озера, но вскоре быстро пришли в себя. «Это место такое красивое», — сказал Элеменси. Суи тоже был переполнен чувствами, но он сохранял их при себе. Хоть бессмертный путь закалил их, в груди Элеменси все еще билось девичье сердце. Суи таким эмоциональным не был. Его взгляд был прикован к яркому сгустку света посреди озера. Только влив в свои глаза эссенцию, он смог разглядеть то, что за ним пряталось. Это было лекарственное растение, излучающее большое количество духовной энергии. Затем он посмотрел на Элеменси, завороженную прекрасным окружением. Почему-то ему очень не хотелось прерывать ее от созерцаний. Внезапно свет из озера осветил лицо Элеменси. Ее пара красивых глаз засияла, как звезды на небе. Это тут же выбило Суи из колеи. Не то, чтобы он испытывал к ней какие-либо чувства. Просто, сколько он ее помнит, она всегда поддерживала образ сильной женщины, а сейчас была похожа на маленькую девочку. В этот момент Элеменси наконец заметила, что потеряла самообладание. Он быстро покачала головой и повернулась, обнаружив, каким взглядом Суи смотрит на нее. Тут же в ее сердце возникло странное чувство. «Брат Су, у меня что с лицом?» – спросила она, вернув спокойное выражение лица. Ее слова вывели его из ступора. «Ничего, просто никогда не ожидал увидеть тебя такой», – спокойно сказал он и отвернулся, также чувствуя смущение. В любом случае, они этого не осознавали. Они видели друг в друге лишь товарищей культиваторов и не думали ни о чем другом. Внезапно Элеменси вздохнула и сказала: «Знаешь, брат Су, иногда не так уж и хорошо родиться в клане. Вечные ограничения на каждое действие, особенно когда дело касается брака. Если у тебя действительно есть чувство к ней, работай усердно». В ее глазах мелькнул намек на одиночество, но она тщательно его скрывала. Даже Су и ничего не заметил. Тем более, что ее слова совершенно сбили его с толку. Причем тут брак, и о ком она вообще? Он лишь пожал плечами и ничего не сказал. Элеменси в ответ на это вздохнула и промолчала. Затем она тоже глянула на центр озера, влив эссенцию в глаза, и испытала сильное волнение. Очевидно, это была флуоресцентная трава, и определенно необычная. Ранее Суи говорил, что многолетние растения в отличие от обычных имеют особые свойства и внешние отличия. «Брат Су, это...» Она просмотрела на него, с нетерпением ожидая от него подтверждения. «Должно быть оно», — сказал Суи, кивнув. «Но мы не узнаем возраст растения, пока не соберем его». Элеменси не могла не обрадоваться. Меньше чем за сутки поисков ей наконец удалось найти его. Однако, как только они собрались направиться к центру озера, на нем возникло странное колебание. Маленький островок, на котором росла флуоресцентная трава, поплыл. Издалека они принимали его за обычную скалу в центре озера, но на деле это оказался огромный демонический зверь. За ним, без каких-либо колебаний, Суи влил эссенцию в ноги и побежал по воде. Элеменси не отставала, она не собиралась так просто упускать возможность выполнить миссию бессмертной секты и заработать очки. Издалека на озере можно было увидеть странную сцену, как два человеческих силуэта гонятся за плавающей светящейся скалой. Как только Суи нагнал монстра и забрался ему на спину, он наконец смог увидеть его показатели. Спецописание монстра: король демонов. Зелено-скальная гигантская черепаха долговечности родословная. Долговечность стадия. Раннее заложение фундамента описания. Плохо сражается, но опасен для некоторых культиваторов. Бегло прочитав описание, Суи усмехнулся. Понятно, почему он дал дёру, почувствовав их присутствие. К его несчастью, флуоресцентная трава у него на спине слишком ярко сияет, чтобы можно было скрыться. К тому времени их нагнала Элеменси и также запрыгнула на спину черепахи. Та остановилась, очевидно, не желая сражаться. Что случилось? Элеменси не понимала, почему скала остановилась. «Сама погляди», — с улыбкой ответил Суи. Элеменси сфокусировала взгляд и тоже прочитала показатели короля демонов. «Похоже, он куда умнее большинства монстров», — с усмешкой сказала она. Он согласно кивнул. Эта гигантская черепаха не была такой свирепой, как привычные им демонические звери, что было довольно необычно. Угрозы она не представляла, поэтому можно было не обращать на нее лишнего внимания. Флуоресцентная трава определенно прожила на спине короля демонов сотню лет, если не больше. Ли Мэнси подняла руку, и под ней засияли лучи света. Глава 148. Цветочный аромат. Через некоторое время солнечный свет исчез вместе со своим источником. «И как?» – спросил Суи. «Это оно?» – Ли Мэнси радостно кивнула. Уведомление, выскочившее перед ней, подтвердило выполнение миссии бессмертной секты и наградило очками. «Спасибо за помощь, брат Су!» – поблагодарила она его. «Если бы не ты, я бы еще долго не могла найти ее». Он махнул рукой, будто это все пустяки. Ему все равно было несложно и по пути, так почему бы заодно и не помочь. Как только они собрались покинуть спину гигантской черепахи, король демонов снова зашевелился. Два человека на его спине покачнулись, но быстро вернули равновесие. Пока они плыли верхом на черепахе, над озером выступил слабый белый туман, а в воздухе стал ощущаться слабый цветочный аромат. Судя по всему, монстр следует за ним. В чем дело? Не совсем уверен. В любом случае, будь начеку. Встав спиной к спине, они осматривали окружение. Все вокруг находилось в их поле зрения. Они были готовы отреагировать на любое подозрительное движение. Белый туман был довольно слаб и почти не загораживал им обзор, а поскольку они находились посреди озера, то и лишних объектов вокруг почти не наблюдалось. Единственное, что менялось, так это интенсивность цветочного аромата и скорость короля демонов под их ногами. Гигантская черепаха доплыла до самого центра озера, где словно из ниоткуда появился лотос. Монстр с восхищением смотрел на него и открыл свою гигантскую каменную пасть, стремясь как можно быстрее проглотить. Увидев это, Суи подумал, что лотос должен быть довольно редким сокровищем, раз привлек столь пристальное внимание целого короля демонов. Его глаза загорелись и сфокусировались на цветке. Эссенция в его ногах забурлила, затем он тяжело топнул по спине монстра. Бум! Раздался оглушительный грохот, и под ногами Суи начали расползаться трещины. Гигантская черепаха издала жалостливый вой, и ее тело погрузилось в воду, почти не в силах оставаться на плаву. Суи вылетел со спины черепахи и быстро добрался до места, где цвел лотос. Духовная энергия вокруг стала слегка плотнее, и по телу прокатилось ощущение комфорта. Это определенно было сокровище. Похоже, судьба сегодня благоволит им. Сначала светлячки привели их к столетней флуоресцентной траве, а потом король демонов привел их к лотосу. Последнего и вовсе могло не случиться, если бы они убили его. Король демонов, по всей видимости, почувствовал, что собирается сделать Суи. Судя по обилию пузырьков, выходящих из-под воды, тот сейчас громко ревел. Тем не менее, он не осмеливался как-либо препятствовать этому человеку, опасаясь его силы. Все его чутье, подаренное родословной, кричало ему держаться подальше от Суи. После того удара, монстр четко осознал, насколько он для него опасен. Мельком глянув на черепаху под водой, Суи фыркнул и отвернулся, больше не обращая на монстра внимания. В этот момент к нему тихо подошла Ли Мэнси и с любопытством глянула на цветок, который уже успел расцвести. Его аромат был слегка опьяняющим. Суи махнул рукой, намереваясь собрать его, затем подумал, что стоило бы воспользоваться техникой сбора. Было бы неплохо иметь в своих закромах семена настоящего сокровища, особенно когда есть возможности в сжатые сроки сделать его еще сильнее. Так и поступил. Суи потратил немного эссенции, и радужный свет окутал цветок лотоса. Сразу же после этого перед ним выскочило уведомление. Унсубстребесистемное сообщение. Техника сбора бессмертные духи сработала успешно. Вы получили одноцветный зеленый лотос X1, семя одноцветного зеленого лотоса X5. Суи был доволен успехом. Шанс получить семена составлял всего 50 на 50. Количество полученных семян и вовсе зависело от удачи. Тем временем перед его глазами предстала панель интерфейса с показателями цветка, Quaestionan Sphere, описание растения духовная трава, одноцветный зеленый лотос ранг, редкий эффект, увеличение культивации на 1000, постоянный эффект культивации навсегда увеличивается на 5, можно употребить лишь один раз, неплохо, раз этот лотос дает перманентный бонус к скорости культивации, его можно дорого продать, стартовая цена составила бы где-то 5 миллионов. Такие находки всегда были на вес золота. Взмахом руки, Суи достал цветок из хранилища. Это действительно духовное растение. Восхитилась Ли Мэнси, прочитав его показатели. Затем она посмотрела на Суи так, будто увидела какое-то чудо света, отчего тому стало немного неловко. «Почему ты так смотришь на меня?» На мне узоров нет и цветы не растут, я заметила одну закономерность. С серьезным выражением лица сказала Лименси, если я нахожусь рядом с тобой, вокруг всегда происходят странные вещи, и я получаю неожиданные приобретения. Я даже начинаю подозревать, что ты какой-то избранный. Один ее взгляд и выражение лица говорили о полной серьезности ее слов, будто она действительно уверена в его избранности. Суис счел это забавным. «Не шути так, сестра Ли, мы же не персонажи видеоигры, держи это тебе». Сказав это, он протянул ей цветок. «Что это значит?» Удивилась она, глядя на драгоценное духовное растение в его руке. «А что еще это может быть? Я дарю его тебе». «Один. Как хотел бы я смочь другим стать в эту ночь? Пусть лучше б я не рождался никогда». Глава 149. Город Циньян. Эти слова заставили Лименси потерять дар речи. Какой нормальный человек без запинок отдаст кому-то такую вещь, что на него нашло? Быть может, на мгновение она слегка задрожала и с удивлением посмотрела на Суи. Увидев ее выражение лица, Суи догадался, что его неправильно поняли. Разумеется, он мог с легкостью расстаться со своей находкой. Дело не в том, что лотос ему не нужен, просто теперь у него есть его семена. Он поспешил объясниться. «Сестра Ли, почему ты так смотришь на меня? Может, ты неправильно меня поняла? Я собрал несколько таких лотосов, так почему бы не отдать один из них тебе?» Теперь она действительно испугалась. «Он несколько таких?» Она не совсем этому верила, но по его выражению лица не было похоже, что он лжет. Более того, ей было тяжело не воспротивиться такой возможности. Пока она колебалась, Суи положил сокровище ей в руку и поспешил удалиться. «Просто возьми», — сказал он, уже находясь на другом берегу. «Если хочешь, считай, что за тобой должок». Лименси, стоявшая посреди озера, слабо улыбнулась и убрала лотос в свое хранилище. «Действительно, этот парень слишком вежлив». Туман над поверхностью озера начал медленно рассеиваться. Светлячки уже давно пропали. По всей видимости, без столетнего флуоресцентного цветка это место больше не представляло для них интереса. Небо было темным, и звезды на нем ярко мерцали. Не будь здесь звериного рева, эту обитель можно было бы считать райской. На том их пути разошлись. Лименси отправилась назад в центральные равнины, в то время как Суи продолжил свой путь к горам Циньван на исследование гробницы меча. На небольшой лесной тропинке можно было увидеть, как простираются бескрайние просторы. «Надо бы ускорить темп», — прошептал Суи. Его тело замерцало, и он превратился в белую струящуюся тень, подняв облака пыли. На дворе уже был полдень. Время от времени ему по пути попадались группы культиваторов, но большинство из них находились на сфере конденсации ЦИ, и разве что их провожатые были мастерами стадии раннего заложения фундамента. Мимо одной из таких внезапно пронеслась белая тень, поднявшая волны пыли. «Черт, это еще кто? Что за грубиян?» — начали жаловаться культиваторы. «Заткнитесь», — приказал весь бледный и покрытый потом главарь группы. Он находится на первом слое заложения фундамента, поэтому смог смутно разглядеть черты этого человека. Ему показалось, что он успел улыбнуться, пробегая мимо них. Даже на такой скорости ему хватало время на подобные мелочи. Кто бы это ни был, он определенно довольно крупная шишка, которую лучше лишний раз не провоцировать. Осыпая его ругательствами, они могут подписать себе смертный приговор, поэтому их босс поспешно угомонил их. Разумеется, Суи этого всего не видел. Он просто сощурил глаза, двигаясь на высокой скорости. Он все еще не может толком контролировать себя, двигаясь так быстро. На некоторых поворотах ему приходилось снижать скорость. Ему пришлось признать, что он не сможет достичь необходимых успехов, пока не станет сильнее. По крайней мере, он без труда может контролировать изменения своей скорости, что может пойти на пользу, если он станет грамотно ей распоряжаться. Взяв это на заметку, он снова ускорился. Если подсчитать, то добраться до города Циньян он сможет где-то за сутки. К тому времени одноцветный зеленый лотос должен достаточно созреть, чтобы помочь ему прорваться на стадию среднего заложения фундамента. В гробнице меча она точно не будет лишней. Город Циньян, полдень. Это был небольшой городок второго уровня. Он был не таким величественным, как тот же центральный город, но здесь все равно велась активная деятельность в изготовлении и торговле. Но все же его можно смело называть локацией для новичков. Большинство обитателей находились на сфере конденсации ЦИ, а некоторые и вовсе еще оставались на сфере смертных. Отыскать культиваторов сферы заложения фундамента и вовсе казалось невозможным. Самый что ни на есть маленький городок, ему далеко до населенных пунктов центральных равнин. Добравшись до городских врат, Суи увидел в городе шумное столпотворение, и его внезапно пробило на эмоции. Когда-то он думал, что начнет точно так же, но судьба распорядилась с ним иначе. Вместо того, чтобы оказаться очередной пешкой, которой другие могут помыкать, как захотят, он стал силой, с которой многие вынуждены считаться, если не хотят лишиться своего бессмертного пути. В мире культивации сила превыше всего. С гордым взглядом он ходил по улицам, выискивая место, где можно отдохнуть, как услышал стук конских копыт. «Т-п-р-р-р», прозвучал кучер, натягивая поводья, и остановил карету в считанных сантиметрах до столкновения. «Болван, жить надоело. Простите, отвлекся», — извинился Суи, отскочив в сторону, освобождая дорогу. Улица была довольно узкой, чтобы можно было его просто объехать. Пассажир экипажа, разумеется, почувствовал остановку. «Что происходит, старик Лун?» — раздался голос мужчины средних лет. «Ничего, господин», — сказал кучер. «Просто один прохожий витает в облаках». Человек внутри повозки снял занавеску, показав свое лицо. Он оказался мужчиной с густыми бровями и бородой. Он посмотрел на Суи, тот посмотрел на него в ответ. «Ты случайно не тот самый Суи из центральных равнин?» — с удивлением спросил мужчина. Глава 150. Тайна хребта Циньван. Мужчина уставился на Суи так, будто увидел какую-то диковинку. С первого взгляда мантия Суи показалась ему знакомой. К тому же, ее носил молодой человек, чья внешность более чем совпадала с описанием известного всем избранника небес из центрального города. Из-за такого ярко выраженного сходства, мужчина просто не мог не спросить его. Услышав его вопрос, Суи явно напрягся. Могла ли эта несостоявшаяся авария произойти случайно? Его могли заприметить еще у входа. Как бы подозрительно все это ни выглядело, он не высказывал удивления и спокойно ответил. «Меня действительно зовут Суи, и, если бы я не был тем самым, то точно бы не осмеливался выдавать себя за него». Мужчина обрадовался и вышел из экипажа. «Меня зовут Циньхао, и я, лорд города Циньян», — представился он. «Скажи, младший брат Даос, не уделишь ли ты мне время на разговор?» Он смотрел на Суи так, будто нашел спасение от какой-то серьезной беды. Сомнения Суи по поводу случайности их встречи все больше нарастали. Он еще при первой встрече заподозрил, что в экипаже сидит либо городской лорд, либо еще кто-то из местной власти. На вид его экипаж хоть и не блистает роскошью, но мало бы кто осмелился нанести на него узоры в виде городской геральдики, которую Суи видел еще при входе. Одно только смущало: человек перед ним выглядел достойно, но немного нелепо. «Вам когда-нибудь приходилось видеть суровых мускулистых мужиков средних лет в элегантных одеяниях?» Это ужасное сочетание сильно резало глаза. Более того, они ехали со стороны городских врат, из чего можно было сделать вывод, что городской лорд недавно вернулся в город. Для путешествий такой наряд уж тем более не подходил. Однако, как хозяин города, он встретил его довольно дружелюбно, не боясь потерять лицо. Мир довольно большой, мало ли сколько рождается в мире смертных людей с фамилией Су и именем И, не такие уж они и редкие. По всей видимости, человек перед ним не из тех людей, что будут долго тянуть с этим вопросом. Он смотрел на Суи взглядом полным надежды. В любом случае, Циньхао все еще городской лорд, и Суи не стоит ни без причин доставлять ему проблем. «Раз городской лорд Цинь приглашает меня, не вижу причин отказываться», — спокойно сказал Суи. Циньхао весь просиял. Он сделал приглашающий жест и повел Суи в ресторан. Большинство местных культиваторов все еще находились на сфере смертных. По этой причине они все еще остро нуждаются в соблюдении приема пищи. Они вдвоем сели за стол, а кучер встал позади городского лорда. На вид он худ и слаб, но глаза полны боевого духа. Похоже, он был опытным воином. «Не ожидал встретить в нашем городке такую знаменитость», — сказал Циньхао. «Поначалу я сомневался, но ты действительно полностью подходишь под описание». Суи слегка приподнял брови и спокойно сказал: «Я полагаю, меня пригласили не для простого выражения почести, верно?» Взгляд Суи был холоден. Он не знал, чего ожидать от Циньхао. Тот вообще мог быть сообщником кланов, желающих его убрать. Эта мысль заставляла Суи оставаться начеку. Титул городского лорда является избирательным, и на него претендует немало кандидатов. Для таких людей опасно вступать в сговор с аристократическими семьями, но этот человек находится всего лишь в средней стадии заложения фундамента. Такого можно и принудить к сотрудничеству. Городской лорд с удивлением посмотрел на Суи, затем на кучера позади себя. Тот слегка покачал головой и сказал: «Он хочет сказать, господин, что с твоим характером тебе не пристало ходить вокруг да около. Полагаю, юный Су хочет сразу перейти к делу, верно?» Суи кивнул. «Незачем устраивать все эти церемонии, это слишком утомительно, верно? Если есть, что сказать, городской лорд Цинь, говори прямо. Показуха нам ни к чему». Уголок рта Цинха дернулся, грудь вздымалась и опускалась, после чего он выдохнул и сказал: «Хорошо, раз юный Су не заботится о соблюдении протокола, буду говорить прямо. Мне нужно, чтобы юный Су помог моему городу решить серьезную проблему». «Вот как? Расскажите поподробнее». Выяснилось, что городской лорд уже отправлялся на центральные равнины в поисках поддержки, но из-за внешнего вида никто не воспринимал его всерьез. Не выдержав насмешек, он в порыве гнева вернулся в Циньян, и в конце концов ему повезло наткнуться на Суи. Он успел немало услышать о нем, пребывая на центральных равнинах. Его чуть ли не превозносили наравне с предками аристократических семей. Разумеется, слухи слухами. Даже обычный камень, передаваясь через сотню ртов, может стать нефритом. Но даже так очевидно, что силу Суи всецело признали. Как выяснилось, в горном хребте Циньван, рядом с которым находится город, завелся могущественный демонический зверь. Хотя изначально слухи говорили и вовсе о полноценном демоне. Городской лорд не верил, что угроза настолько серьезна, пока собранный им лично отряд культиваторов конденсации ЦИ и заложения фундамента не был полностью разгромлен. В тот день выжить смогли лишь он сам и Лун Лао. Последний оказался тем самым старым кучером. Пытаясь запросить помощь, Цинь Хао дошел до самого центрального города, но никто не захотел его слушать. И вот теперь, когда городской лорд лично встретил Суи, он вспомнил, какие слухи о нем ходили, и не мог упустить такой возможности. Если Суи не захочет им помочь, хребет Циньван в будущем можно будет переименовать в хребет смерти. «Итак, вы хотите, чтобы я помог вам разобраться с этой проблемой?» Сузив глаза, спросил Суи насмешливым тоном. Глава 151. В гостях у городского лорда Суи не хотелось лезть в это сомнительное дело без какой-либо выгоды. Он вел себя так, чтобы проверить Циньхая на искренность его слов. Пусть Суи не любил ходить вокруг да около, это еще не значит, что он не умеет этого делать. Дело, которое ему предлагают, все еще может оказаться не стоящим его внимания. Если бы ситуация действительно была критической, весь город бы паниковал. Дальнейшие события будут зависеть от реакции городского лорда. Тот поступил довольно неожиданно, встал и умоляюще поклонился. «Я надеюсь на помощь юного Су». Это напугало даже старика-кучера позади него. Городской лорд кланяется молодому человеку, совсем недавно вступившему на бессмертный путь. Это просто недопустимо. Старик хотел остановить его, как Цинь Хао поднял руку и спокойно сказал: «Лун Лао, ты как никто должен понимать, что станет с городом, если проблема не будет решена». Старик вздрогнул, затем о чем-то задумался. В следующий момент он тоже поклонился. «Юный Су, я умоляю помочь нам». Эти слова и действия ярко демонстрировали их решимость и заботу о своем городе. Су и такого не ожидал. Они вполне заслуживали его уважения. Похоже, что вопрос с искренностью был разрешен, осталось только разобраться с выгодой. «Не делать же это за бесплатно, не обязательно так унижаться передо мной», спокойно сказал Суи. «Я вам верю, но все равно надеюсь на некоторую компенсацию. Не могу же я делать это бесплатно». Они тут же встали на ноги. «Мы заплатим тебе в пределах возможностей нашего города. Проси, что хочешь». Суи закатил глаза. «Что хорошего можно раздобыть у такого маленького города для новичков?» Суи слишком далеко продвинулся, чтобы заполучить что-то действительно стоящее для себя. В конце концов, нет смысла просить у лорда действительно крупную сумму. Он делает это прежде всего для города, а не для себя. «Много мне не нужно», спокойно сказал Суи и вытянул 5 пальцев. «Столько миллионов хватит». Цинь Хао глубоко вздохнул и горько улыбнулся. «Даже если мы продадим весь город, нам не получить 5 миллионов камней духа», сказал он с горькой улыбкой. «Ты неправильно понял», поправил его Суи. «Я говорю об обычной денежной единице, юанях. Камни духа не приносили ему особой пользы. Даже в запасах у него лежало не больше 100. 5 миллионов юаней, с сомнением сказал Цинь Хао. «Деньги мира смертных, зачем Суи нужны деньги?» У него остались какие-то дела в мире смертных, это была единственная причина, которая могла прийти им в голову. Большая часть товарооборота в мире культиваторов осуществлялась за счет камней духа. Такому человеку, как Суи, попросту не раздобыть чего-либо полезного за обычные деньги. Они попросту не могли знать о системе оплаты или о духовном поле, и Суи не собирается им рассказывать. В любом случае, скоро его расходы на духовном поле значительно возрастут, поэтому лишние деньги ему не помешают. «Что, все еще слишком много?» Нахмурившись, спросил он. «Если они не могут позволить себе даже миллион, то это просто смешно». «Нет-нет, такую сумму мы можем себе позволить», сказал Цинхао. «Мы просто удивились. Но если, юный друг Суди действительно так нуждается в смертных деньгах, мы заплатим все 5 миллионов». «Договорились. И еще мне нужно место для ночлега. Я только прибыл в город и не успел обустроиться. Лун Лао, организуй ему комнату в моей усадьбе». Старик кивнул и отправился выполнять приказ. Вскоре Суи с Цинхао покинули ресторан и отправились к усадьбе городского лорда. Она оказалась не слишком большой, но хорошо обустроенной. Проход охраняли 2 культиватора поздней конденсации Ци. Было заметно, что он сильно уступал поместьям центральных равнин. В конце концов, город Циньян – это место обитания новичков и слабаков, не представляющие особой важности. Будь иначе, никто бы не отвергнул Цинхао с его просьбой о помощи. По прибытии в усадьбу, Цинхао переоделся в более свободный комплект одежды, ярко демонстрирующий его мускулистую фигуру. Он также предлагал Суи устроить в его честь роскошный банкет, но тот отказался. В этом не было необходимости. Городской лорд не стал ему противиться. В конце концов, его обустроили в комнате для гостей, где ему предоставили холл, спальню и комнату для культивации. Стандартный набор, необходимый любому культиватору. Хотя на своем текущем уровне развития он особо не нуждается во сне и отдыхе. Весь день Суи провел за медитацией, циркулируя эссенцию в своем теле. Заодно это помогло снять всю накопившуюся усталость. Закончив последний цикл культивации, он достал 5 семян одноцветного зеленого лотоса. Глава 152. Смелая мысль, уголки его губ слегка приподнялись. Одна только мысль о возможности выращивать сокровища потрясала. Наконец он открыл интерфейс и увидел, что духовное поле все еще доступно. Унсубстребе системное сообщение: вы хотите войти в духовное поле бессмертных растений? Да. Он снова вошел в транс и оказался на безграничном духовном поле. Однако для посадки все еще были доступны только 10 участков. В этот момент Суи задумался об одной проблеме. Зеленый лотос рос в воде. Можно ли его сажать в духовном поле? Как и ожидалось, он слишком много думал. Система показывала, что они доступны для посадки, так что ничего страшного произойти не должно. На другие собранные семена он даже не смотрел. Они не стоили того, чтобы тратиться на них. Его палец несколько раз постучал по строчке зеленого лотоса, и перед ним появилось уведомление. Унсубстребе системное сообщение: вы хотите посадить семена одноцветного зеленого лотоса X5? После некоторых колебаний, он нажал «Да». В конце концов, ради этого он здесь. Унсубстребе системное сообщение: посадка одноцветного зеленого лотоса X5 прошла успешно. Расчетное время полного созревания составляет 50 лет. На 5 участках проросло по 1 маленькому саженцу. Можно было вздохнуть с облегчением. Куэстионан сверописание растения: одноцветный зеленый лотос класс. Духовное растение уровень. Редкий возраст. Период роста: 50 лет до созревания. Целых 50 лет. Разрушающий дух траве требовалось всего 7. Вероятно, это связано с тем, что она все еще оставалась алхимическим растением и не обладала каким-либо уровнем. Для начала стоило устроить полив духа, который был бесплатно доступен раз в день. Унсубстребе системное сообщение: хотите воспользоваться поливом духа? Да. Духовная энергия излилась на 5 зеленых ростков. Те заметно проросли. Унсубстребе системное сообщение: полив духа завершен. Период роста сокращен на 30%. Действительно, их показатели говорили, что до полного роста осталось 35 лет. Но этого ему было мало, поэтому Суи перешел к созреванию. Унсубстребе системное сообщение: хотите потратить 100 000 юаней, чтобы одноцветный зеленый лотос созрел до 100 лет? В запасе у Суи было свыше 17 миллионов. Он вполне может себе это позволить. Как и в прошлый раз, он нажал «Да», и все поле окутал бессмертный туман, закрывший весь обзор. Когда все закончилось, пред ним предстало 5 полностью созревших цветов, Куэстионан сфер описание растения двуцветный золотой лотос класс. Духовное растение уровень. Редкий возраст. 100 лет. Готов к сбору. Эффект. Употребление увеличивает культивацию на 1500. Постоянный эффект культивации плюс 5. Можно употребить 2 раза. Название изменилось, а эффект не особо. Культивация увеличивается на 1500 вместо 1000. Плюс теперь он может употребить целых 2 цветка. Если такой эффект дает сотня лет, какими тогда они станут через 1000? Решив повременить со сбором, Суи вернулся в меню созревания. Унсубстреби системное сообщение: хотите потратить 1000000 юаней, чтобы двуцветный зеленый лотос созрел до 1000 лет? Морально он был готов к большим затратам, но все равно дрогнул. Если таких затрат требует редкое духовное растение, страшно представить, сколько денег из него высосет растение более высокого уровня. В будущем ему нужно будет запастись более крупными суммами. Знал бы раньше, потребовал бы у городского лорда 10 миллионов. Имеющиеся деньги достались ему нелегко. Они быстро закончатся, когда у него появится больше растений для посадки. Он нажал на кнопку «Да» и потратил 1000000 юаней. Оторвал от самого сердца. Духовное поле снова оказалось окутано густым бессмертным туманом. Небо заволокли бессмертные облака, в которых замерцало семицветное сияние. На этот раз процесс созревания занял почти 3 часа. Унсубстреби системное сообщение: вы потратили 1000000 юаней, чтобы двуцветный зеленый лотос созрел до 1000 лет. Вслед за уведомлением туман начал медленно рассеиваться, открыв 5 цветков, цветущих духовной энергией. Куэстионан сфер описание предмета: пятицветный лотос класс. Духовное растение сорт. Драгоценный возраст. 1000 лет эффект. Употребление увеличивает культивацию на 5000. Постоянный эффект культивации плюс 5. Можно употребить 5 раз. Черт! Воскликнул Суи от удивления. Прибавка к постоянному эффекту культивации не изменилась, зато теперь каждое растение дает по 5000. Более того, теперь он может употребить все. Он посмотрел на свои текущие показатели развития. Унсубстреби системное сообщение: стадия. Третий слой заложения фундамента. 16541400001. Ему как раз не хватало этих 20 тысяч очков для прорыва на среднюю стадию. Нужно сказать, что по скорости развития Суи обгонял всех своих ровесников, к какому бы социальному слою они ни принадлежали. Даже обладателям бессмертного тела, вроде Чжао Сюэнин, скорее всего уступали ему. Более того, благодаря пилюлям заложения фундамента вероятность успешного прорыва давно превышает необходимые 100%. Однако даже сейчас он не спешил собирать растения. Вместо этого его голову посетила еще более смелая мысль. Что будет, если они созреют до 10 тысяч лет? 1. Да, я помню, что в много глав назад у него было 26541, которые за столько глав должны были подняться. Не знаю, чья это ошибка, автора или Анлейта. Ни одного не могу исключить. Глава 153. Прорыв на среднюю стадию. Как только идея возникает, ее невозможно остановить. Суи сузил глаза. Почему бы и нет? Его палец нажал на кнопку созревания. Унсубстреби системное сообщение: вы хотите потратить 10000000 юаней, чтобы пятицветный лотос созрел до 10000 лет? Пятицветный лотос – высший уровень данного духовного растения. Дальнейшее созревание не даст никаких плодов. Вы хотите продолжить? Два уведомления обескуражили Суи, как и ожидалось от сокровища. Цена будет непомерно высокой. При этом, все траты будут напрасны. Суи не знал, что в обычных условиях одноцветный зеленый лотос практически невозможно развить до пятицветного лотоса. Помимо времени, его необходимо регулярно питать духовной и бессмертной ци. С древних времен никто не пытался расходовать их для напитки духовных растений. Пятицветным лотос может стать только в том случае, если пророс в бессмертном мире. Эх, проехали. 1000 лет будет достаточно. Он вздохнул и покачал головой. Если бы другие знали, от чего он так вздыхает, они бы не выдержали и как минимум дали бы ему смачный подзатыльник. Тебе мало 1000-летнего пятицветного лотоса, жадный ублюдок. Разумеется, никто не мог этого знать. Он посмотрел на пятицветный лотос, излучающий разноцветный свет, и решил собрать их все. Унсубстреби системное сообщение: сбор прошел успешно. Вы получили пятицветный лотос X5. Все 5 цветков переместились в хранилище печати. Суи достал один, и комната для культивации наполнилась ароматом величайшего сокровища. Суи предвидел такую ситуацию и поспешил проглотить его прежде, чем аромат наполнит его тело или распространится еще дальше. Духовное растение растаяло в духовную энергию, как только попало ему в рот. Богатая и насыщенная духовная энергия потекла из его рта по меридианам его тела. Само тело в это время раскраснелось и вздулось. Что за хрень? Он уже знал, что процесс принятия духовного растения отличается от пилюль, но не думал, что на этот раз отличие будет таким сильным, что сегодняшняя ночь превратится в пляски со смертью. Почувствовав изменения в своем теле, Суи поспешил применить технику ментальной культивации, чтобы освоить духовную ци растения. Это помогло уменьшить нагрузку. Через 2 часа он открыл глаза и медленно выдохнул. В то же время перед ним появилось уведомление. Унсубстреби системное сообщение. Вы поглотили 5-цветный лотос. 1000 лет. Культивация увеличилась на 5000. Постоянный эффект культивации плюс 5. Глядя на уведомление, ему хотелось плакать, но из глаз ничего не вытекло. Он рисковал всем ради своего развития и не мог опустить руки. Суи достал еще 1 5-цветный лотос и живо его проглотил. В тот же момент он издал продолжительный низкий стон. Кто услышит, подумает, что Суи занимается чем-то непристойным. И так продолжалось всю ночь. Когда солнце взошло, все лицо Суи было красным, а глаза закрытыми. Его тело слегка дрожало, но неизвестно почему. Внезапно он открыл глаза и весь румянец сошел с его лица. В то же время перед ним появилась пара новых уведомлений. Унсубстреби системное сообщение. Вы поглотили 5-цветный лотос. 1000 лет. Культивация увеличилась на 5000. Постоянный эффект культивации плюс 5. Ваша культивация достигла 40000. Вы прорвались на 4-й слой средней стадии заложения фундамента. Сила плюс 900. Телосложение плюс 900. Внутреннее дыхание плюс 900.